как поднялись ее маленькие груди, когда она вскинула руки. Лифчика на ней не было. Атон накрыл одну грудь ладонью и, ощутив, какая она нежная, большим пальцем стал ласкать сосок. Не убирая руку, он привлек Любу к себе и снова поцеловал. На сей раз это был огонь. Он высунул язык, чтобы вкусить ее сладость. Люба медленно откинулась, и он потянулся за ней, целуя щеку, шею, грудь. Она запустила пальцы в его волосы. «Соль, зачем она?» — чуть слышно спросила она. Атон забыл осторожность и положил руку ей на колено, чуть ниже юбки. Любины ноги слегка раздвинулись, и его рука скользнула с колена на внутреннюю сторону бедра. Плоть была гладкая и горячая. Его охватил тревожный трепет. Она позволила ему слишком много. Предел ли это? Если он должен раздеться, раз уж посмел, не убежит ли она? И не расскажет ли все родителям? Его рука продолжала движение, минуя рубежи, которые раньше он едва смел себе представить, и внезапно достигла соединения ее ног. Трусиков на ней не было. Дрожа от напряжения и возбуждения, он продолжил движение и обнаружил вдруг густую влагу. «Кровь!» — подумал он, потрясенный. «Я нарушил дозволенное. Я причинил ей боль. У нее пошла кровь». Он убрал руку и лег рядом с ней. Стук его сердца наполнил землянку. «Что я наделал?» — корил он себя. Им овладели видения последствий. Поругание 81-х, позор 5-х. «Зачем ты это сделал, распутный юноша?» — скажут они. «Разве ты не знаешь, что никогда-никогда не должен дотрагиваться до девушки в этом месте? Неужели придется вести ее в больницу?» Его страсть умерла, убитая преступлением. Глаза уставились на тусклый узор ветвей кустарника в звездном небе, таком же холодном, как сжимавший его сердце страх. «Что я наделал? Что? Ей всего 13 лет!» Рука Любы коснулась его. «Атон?» Он приподнялся. «Клянусь, я не хотел. Что с тобой?» — спросила она, поворачиваясь и всматриваясь в его лицо. «Разве она не знала? Кровь, там кровь!» Она уставилась на него. «Кровь? О чем ты говоришь? Там между... Я почувствовал, я не хотел». «Ты с ума сошел!» Внезапно она хихикнула. «Кровь? Ты никогда раньше этого не делал?» Атон поднял голову и обнаружил ее жаркие груди у себя под подбородком. «Раньше?» «Ты ничего не знаешь!» — воскликнула она. Беспечное дитя, вознесшееся над пробуждающейся женщиной. «В самом деле не знаешь? Ну и ну! А я думала, ты совсем большой мальчик!» Атон съежился от яростного стыда, не в силах сказать ни слова. Внезапно Люба вновь стала женщиной. «Извини, Атон, конечно, многое тебе неизвестно. Я покажу тебе, как...» Но он уже полз от нее на четвереньках и, едва выбрался наружу под ночное небо, ринулся прочь, потрясенный и смущенный. Атон превратился в статного